Глава 5. Серый призрак дает интервью. 8:55. Федеральная тюрьма штата Флорида. 25-летняя Патриша Мюррей нервно барабанит пальцами по серой дамской сумочке из кожзама, тщетно пытаясь расслабиться. Ее кипенно-белая блуза застегнута на все пуговицы, а на строгом пиджаке, даже несмотря на изнурительные ночные перелеты Солт-Лейк-Сити, ни единой складочки. Прямо сейчас она стоит напротив двери цвета слоновой кости и проклинает себя за решение остричь челку. С ней девушка выглядит совсем юной, словно ученица младших классов. Будь у нее аккуратная каре в стиле Кэти Курик, Патриша надела бы маску холодной отстраненности, но теперь уже ничего не поделать. Бегло смотрев старомодные туфли и маникюр на предмет изъянов, Мюррей вспомнила наставление матери. «Если сильно волнуешься, дыши глубоко и считай до 30». Совет дельный, хоть и не очень действенный, как показывал опыт прошлых лет. Да и назвать волнением свое состояние язык не поворачивался. Нет, это куда серьезнее. Бешеный пульс, острая боль в висках и сбивающееся дыхание препятствовали счету, намекали на взаправдочную паническую атаку, что в любую секунду могла остановить канареечное сердце вчерашней практикантки. Первое большое интервью. Главное событие в жизни начинающего журналиста и воплотившийся ночной кошмар для той, кто полжизни мечтал побороть заикание. Последний час Патриша боялась произнести что-либо вслух. Она была уверена, что первое же слово окажется зажевано, словно ее рот — старый, вышедший из строя проигрыватель виниловых пластинок. Годы успешных занятий с логопедами грозились пойти на смарку, обнулив результаты стараний. Справедливости ради, надо сказать, даже Ларри Кинг, окажись он на месте девушки, сейчас переминался бы с ноги на ногу, нервно потирая ладошки. Ведь по ту сторону двери, в охраняемой медицинской палате, находилась главная звезда Америки, а может быть и всего мира. Человек, чье имя сейчас у всех на устах, главный ньюсмейкер и любимчик таблоидов. От осознания данного факта взмокнувшую спину девушки покрыли ледяные мурашки. Самое время начать счет. 1, 2, 3. Не сомкнув глаз в самолете, Патриша отказалась от еды на борту, лишь попросила стакан воды без газа. Тем не менее, ее одолевали тошнота и слабость. 4, 5, 6. Девушка чувствовала, как голова наливается свинцом, а ноги, наоборот, предательски подкашиваются, словно вместо костей в них разваренные спагетти. 7, 8, 9. Мысленно повторив дату рождения и полное имя героя интервью, Мюррей закрыла глаза. 10, 11, 12. Молитва показалась неплохой идеей. 13, 14, 15. Влажный кулачок крепко сжал нательный крестик, а губы беззвучно зашевелились. 16, 17, 18. Пат. Именно так девушку звали коллеги в редакции еженедельной газеты «Ньюзион», спешно закончил обращение ко Всевышнему, и счет продолжился. 19, 20, 21. Всего через пару минут начнется интервью, которое либо даст путевку в жизнь, либо похоронит Патришу как журналиста. Отступать некуда. «Патриша Мюррей?» Неожиданно громко раздалось прямо перед лицом, отчего девушка вздрогнула, широко распахнув глаза. «Вас ожидают. На все про все 20 минут». Высокий мужчина с редкими седыми волосами и помятым лицом строго посмотрел на журналистку из-под тяжелых век и тут же исчез в неизвестном направлении, пообещав вернуться в условленное время. Рвотные позывы с новой силой атаковали горло, и теперь не оставалось сомнений в том, что предстоящее интервью начнется и закончится грандиозным позором. Толкая вперед ватные ноги, Патриша ворвалась в комнату к самой настоящей звезде, о которой наперебой писали The Wall Street Journal и New York Times. К серийному убийце, побившему страшные рекорды Джона Гейси и Джеффри Даммера. К великому и ужасному Рональду Рэю Редвуду. Вот уж кому удалось наделать шуму своими злодеяниями. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса не бывало зверя страшнее, чем он, бывший профессор религиоведения, примерный семьянин и натуральный садист, деяний которого даже опытных детективов бросало в холодный пот. Жертвами нового Джека-потрошителя, такое прозвище убийцы дали охотники за желтыми сенсациями, становились девушки с сомнительной репутацией. Иначе говоря, проститутки. Среди 44 жертв, встретивших свою смерть в лице Редвуда, были как опытные жрицы любви, так и совсем еще юные, потерянные нимфетки, едва ступившие на скользкую дорожку. Так или иначе, ни одна благочестивая дама не пала от руки серого призрака. Еще одна кличка, которую Редвуд получил за умение оставаться неприметным, что вызвало поддержку отдельных категорий граждан, частично или полностью разделяющих ненависть к продажной любви и ее поставщицам. Возможно, тот впечатляющий антирекорд, что поставил серийный маньяк, так и остался бы незамеченным или попросту утонул среди новостей о новых фотографиях голого Джастина Бибера и очередном противостоянии США и России, если бы не одно обстоятельство – способ умерщвления жертв. В этом Редвуд оказался воистину уникален. В отличие от культовых предшественников, он никого не потрошил, не резал глотки и не уносил с собой внутренние органы в качестве трофеев. В первых массовых публикациях его называли «деликатным убийцей» за привычку умерщвлять мгновенно, одним ударом, приходящимся аккурат в сердце. Никаких синяков, царапин, кровоподтеков или следов сексуального насилия. Все происходило быстро и без лишних телодвижений. Казалось, полиция имеет дело с настоящим профессионалом, натренированным душегубом и знатоком анатомии. Это повергало в оторопь. Ведь никого не удивить историями о больных извращенцах, выворачивающих тела жертв наизнанку. Такие то и дело появляются в крупных городах, словно токсичная реакция на происходящее в обществе. Они спонтанны и, как правило, не слишком умны. Поймать их не составляет особого труда. Совсем другое дело, когда новый антагонист полиции – хладнокровный киллер, не изменяющий стилю собственных злодеяний. Умный и осторожный демон, сошедший со страниц детективного романа. Поймать его – дело чести. А еще непостижимо сложная задача. В день первого заседания суда по делу «Народ штата Флорида против Рональда Редвуда», когда детали убийств и количество жертв стали достоянием общественности, властям пришлось столкнуться даже с не волной, а настоящим цунами негодования. 44 жертвы. В наш век, когда на каждом шагу утыкаешься в камеру, а любое действие просматривается минимум с 5 ракурсов, простые люди, среди которых были друзья и близкие погибших, требовали объяснений. Губернатору штата Рику Скотту на время пришлось стереть с лица чудаковатую улыбку и научиться держать удар. Столько щелбанов, как в тот период, его лысая голова не принимала за всю политическую карьеру. Неубедительные высказывания о специфике той профессии, что избрали для себя убитые, и опасность, что с ней неизменно сопряжена, не помогли угомонить толпу. Напротив, оправдания лишь подчеркнули беспомощность властей в расследовании подобных дел. А тот факт, что больше половины девушек, помимо всего прочего, были афроамериканками, чуть было не привел к массовым беспорядкам и погромам. Негодование людей было легко понять. Ведь только с экранов телевизоров и высоких трибун политики пафосно декларируют «We all the same, every life matters». А в реальной жизни они сидят в охраняемых особняках за чашечкой черного, как и их сердце, кофе, пролистывая свежие газеты, в которых намеренно пропускают статьи об очередной несчастной, найденной в мусорном баке среди пищевых отходов, использованных прокладок и стаканчиков из-под фраппучино. Как минимум, так думали те, кому приходилось мириться с потерей дочери, сестры, подруги или жены. Впрочем, довольно скоро гнев общественности сменился интересом. Было в зверствах Редвуда нечто особенное, цепляющее, эффектное. Маньяк обладал собственным почерком. Он оставлял орудие убийства в теле жертвы. Но нет, то был не нож для колки льда и не складное перышко. Первый свидетель, случайно обнаруживший тело, выбрасывая пакет с мусором, не поверил собственным глазам. В грудь обнаженной девушки, чье лицо скрывалось за слоем влажной шевелюры, был намертво вбит деревянный кол. Дальнейшее исследование подтвердило догадки. материалом для него послужила осина. Усилиями инсайдера TMZ данный факт распространился в интернете подобно заразе. А короткое дрожащее видео, снятое тем же очевидцем, за сутки набрало более 1 000 000 просмотров и 1000 комментариев, среди которых находились и восторженные. «Лол, кажется, у нас появился новый Блейд. Охренеть, как круто! Хочу в его команду! Мы уже идем за тобой, Роберт Паттинсон!» Пока следователи разрабатывали версию, согласно которой маньяк был участником культа или просто психопатом, мнящим себя Ван Хельсингом, СМИ бесконечно тиражировали леденящие души истории, выискивая новых свидетелей и эксклюзивные подробности. Каким-то диким образом из подонка и убийцы серый призрак превратился в супергероя, избавляющего Майами, Орландо, Тампу, Таллахасси и еще парочку городов поменьше от распутной нечисти. Апофеозом человеческой глупости и жестокости стал так называемый мерч для поклонников душегуба. Его свободно продавали на крупнейших интернет-площадках вроде Amazon или eBay. Оскорбленные родственники жертв требовали прекратить спекуляции на их несчастье. Но армия поклонников маньяка росла, как грибы после дождя. Справиться с этим можно было одним лишь образом – поймать негодяя и развенчать слухи о его сверхъестественном происхождении. Но, как говорится, легко сказать, а трудно сделать. Агенты ФБР, подключившиеся к расследованию, выпивали галлоны американо в тщетных попытках найти зацепки, в то время как одни боялись выходить на улицу, а другие нетерпеливо обновляли странички информационных агентств и соцсетей в ожидании зловещих новостей. Неделя тянулась за неделей, а результата не было. Вернее, его не было у полиции, в то время как последователь денверского душителя успешно продолжал свое кровавое шествие по городам Флориды, отнимая жизнь за жизнью. Поначалу серый призрак осторожничал. Уходил на охоту исключительно ночью, в безлюдных, богом забытых районах. Почуяв безнаказанность, он принялся чинить злодеяния средь бела дня, в оживленных районах крупных городов, не опасаясь случайных свидетелей и камер видеонаблюдения. Пару раз он даже попадал в объектив, но, в отличие от своих спутниц, обреченных на гибель, не поддавался описанию или опознанию. Опытные полицейские, повидавшие всякое, испуганно переглядывались в немой попытке объяснить феномен. Впрочем, поиск логических обоснований не имел смысла. Людям куда больше хотелось верить в мистическую подоплеку происходящего. «Это, друг мой, вуаль зла. Не скоро мы схватим подонка. Темные силы на его стороне. Элес эль диабло», — однажды прошептал капитан полиции Сантьяго Рамирес, коллеге, просматривая очередную пленку, на которую попал преступник, словно по традиции с размытым лицом. Как ни странно, этому пророчеству суждено было сбыться. Рональда Редвуда задержали лишь год и 12 жертв спустя. Вообще-то их могло быть 13, но на 45-й жертве, 30-летней Джанет Ньюман, убийцу подвела удача. Девушке удалось сорвать пресловутую вуаль зла с того, кто так долго за ней прятался. Даже тогда Редвуд не допустил ошибки. Если бы не зеркальная болезнь его последней жертвы, благодаря которой кол пронзил не сердце, а часть легкого, он по-прежнему вел бы беспощадную жатву. Показания выжившей привели к созданию точного фоторобота, который показали по всем крупным телевизионным каналам Америки. 3 днями позже убийца был схвачен после анонимного звонка в полицию. Чудовище оказалось в клетке, а население Флориды в безопасности. Смертная казнь по-прежнему является легальной мерой наказания в 29 штатах Америки. Но все это лишь на бумагах. На практике любой, даже самый гуманный способ умерщвления преступника считается средневековым варварством. Весь этот напускной пацифизм привел к тому, что выродки вроде Гэри Риджуэя десятками лет проедают деньги честных налогоплательщиков, доживая до преклонных лет в относительно комфортных условиях. Время от времени в обществе разгораются ожесточенные дискуссии на тему необходимости применения смертной казни к тем, кто ее действительно заслуживает. Одни кричат, что не желают содержать тех, у кого руки по локоть в крови. Другие апеллируют к тому, что судебная система порочна, то и дело допускает ошибки, и пока не удастся сделать этот аппарат совершенным, а этому никогда не бывать, Смертная казнь должна оставаться под запретом, хотя бы моральным. Патриша довольно неплохо разбиралась в вопросе. Знала ключевые даты, имена законотворцев и правозащитников. Пары часов на борту самолета хватило, чтобы достичь уровня эксперта, как минимум, почувствовать себя истинно сведущей. Именно поэтому журналистка знала, что Флорида, в которой орудовал Редвуд, в отличие от ближайших соседей, по-прежнему умерщвляет преступников. Пусть не в том объеме, что прежде, но все же. И сколько бы либеральные активисты не штурмовали эту крепость, штат солнечного света оставался непреклонным. Даже сейчас, в эру свободы, человеколюбия, толерантности и абсолютного лицемерия. Конечно, есть в Америке места, где с преступниками обходятся еще более сурово. Хороший пример – старший брат Флориды, Техас. Вот уж где не забалуешь, в роли душегуба. Что во времена фантомного убийцы, что сейчас, отпор вам дать сможет любая домохозяйка, а на каждый дом приходится минимум по одному ружью. Местные судьи – колотые орехи. Их не пробрать дешевыми сантиментами и пламенными речами. Им плевать на ваше трудное детство, тираничных начальников и бездушных коллег. Они ненавидят пафос, что плотным туманом окутывает западное побережье. Таковы южане. О, Джей Симпсон! Чертов счастливчик, которому повезло прикончить свою женушку и ее любовника в Лос-Анджелесе. Сотворил что-то подобное в штате одинокой звезды, стал бы удобрением на собственной могильной лужайке, а не новой суперзвездой Америки. И как бы ни распинался очередной демократ, в его надутую грудь каждый раз упираются острые вилы, стоит ему посмотреть в сторону юга. Остается только догадываться, что случилось бы с Редвудом, сунься он в Техас. Скорее всего, его бы нашли повешенным в камере предварительного заключения задолго до первого судебного разбирательства. Но даже тут, во Флориде, дело серого призрака казалось прозрачным. Единственный вопрос, на который предстояло ответить – электрический стул или смертельная инъекция? Право выбора всегда оставалось за осужденным. Так гласил закон штата. Наверное, поэтому число тех, кто выбирал взбодриться перед смертью, вместо того, чтобы мирно уснуть, было ничтожно мало. Но и тут деликатному убийце удалось поразить сограждан. Практически сразу он заявил о своих намерениях умереть по-королевски, на троне, и зажечь в последний раз, как настоящая рок-звезда. Эксцентричные высказывания лишь добавляли популярности тому, кто ее не заслуживал. А потому весь судебный процесс уложился в рекордно короткие сроки. Никаких протестов и апелляций. Всем, в том числе и Рональду, не терпелось поставить жирную точку в нашумевшем деле. Жизни дикого зверя за решеткой публичного зоопарка должен был прийти конец. Патриша Мюррей, как и любой среднестатистический американец, не могла оставаться вдали от новостей. И дело даже не в том, что она начинающий журналист, а значит, любопытна по природе. Имя Рональда Редвуда тиражировалось медийным пространством в режиме нон-стоп. Спрятаться было невозможно. Серый призрак преследовал жителей Нового Света повсюду. И даже в штате Юта, носившем неофициальное название «Земля святых», в месте, где молятся чаще, чем разговаривают, все обсуждали те кошмарные истории, что творились во владениях их далеких соседей. Отчасти потому, что в процессе разбирательств выяснилось, новый любимый маньяк Америки родом из Юты, крошечного городка под названием Фрут Хайтс, располагавшегося в 20 минутах езды от Солт-Лейк-Сити. Но, несмотря на все это, Патриша Мюррей испытала настоящий шок, когда своим полуночным звонком Большой Бен, главный редактор журнала «Ньюзион», поставил ее перед фактом. «Через час нужно выезжать в аэропорт, чтобы успеть на рейс во Флориду, где состоится интервью тысячелетия». «Мистер Хоук, вы, должно быть, шутите. Я никогда не брала интервью. У меня совершенно нет опыта. И я всего лишь второй месяц работаю в вашей газете», — лепетала Пат, испуганно наблюдая вновь заикающуюся себя в зеркале. «Нет, Большой Бен никогда не ошибается. Я чувствую, что это твой шанс. Завтра поймаешь крупную рыбу». Бенджамин Хоук звучал восторженно и слегка неадекватно. «Ты сидишь? Если нет, лучше сядь, потому что 10 минут назад со мной связались из федеральной тюрьмы штата Флорида, Рональд Редвуд ждет нас на интервью. Первое и, вероятно, последнее. Суперэксклюзив. То тот самый Редвуд? После долгой паузы задала вопрос Патриша и решила, что ей действительно лучше присесть. Серый призрак, которого безуспешно пытались казнить на днях? Именно. Но при чем тут мы? Схватившись за висок, пробормотала Патриша, словно в попытке уложить полученную информацию в голове. Понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что Редвуд согласился дать интервью нам и никому больше. Это ли неудача, Пат? Выпалил Большой Бен и, судя по звукам, открыл бутылку шампанского. Сейчас же собирайся в поездку. Тебе нужно быть на месте ровно в 9. Всю необходимую информацию вышлю по почте. Расходы на издательстве. Мне не интересны твои возражения. Прошу, не подведи меня, девочка. Заключил главред и, не удосужившись выслушать ответ, повесил трубку. Сон и усталость как рукой снял. Мюррей бросилась в крохотную каморку, которую она называла гардеробной. На сборы оставалось меньше 15 минут. Теперь, перешагивая порог заветной больничной палаты, журналистка волновалась как никогда, словно перед встречей с Богом, точнее, его главным антагонистом. Не справившись с нервами, Патриша впилась кофейными глазами в неподвижное тело, лежащее под капельницей и внемлющее собственному сердцебиению через прикроватный монитор. Глубоко внутри жила уверенность. Зрительный контакт позволит чувствовать себя свободнее. Но девушка ошибалась. Немощный и обезображенный Редвуд, несмотря на плачевное физическое состояние, оставался королем положения. Звездой, которой пришли на поклон. В его лице читалось абсолютное спокойствие, а взгляд был сосредоточен, что редко удается людям в его положении. Сразу же потерпев сокрушительное поражение в гляделках, Мюррей смущенно отвернулась. Все отрепетированные реплики куда-то исчезли, а язык стал мясистым и неповоротливым. «Добрый день, Патриш. Могу я звать вас просто Пат? Или, если так больше нравится, Триша?» Первым решил прервать тишину Редвуд. «Конечно. Как вам будет угодно?» Девушка резко придвинула стул к койке и после, задумавшись и заметно покраснев, потянула его обратно. «Не бойся меня, Пат. В таком состоянии я вряд ли смог бы причинить вам боль. К тому же вы славная девушка. Совсем не похожа на тех, от кого я избавлял солнечную Флориду». Закончив предложение, мужчина тяжело сглотнул, поморщившись от боли. «Нет, что вы, я вас совсем не боюсь. Я наслышала о ваших предпочтениях в этом плане». «О чем вы?» «Нет никаких предпочтений. Есть только моральный долг. Если хотите, неприглядная роль, которую никто не хочет играть». «Что это за роль, мистер Редвуд? Расскажите мне». Не теряя времени, Патриша достала из сумочки старенький диктофон и нажала кнопку «Рэк». Тотальный консюмеризм воспитал в нас потребителей. Тех, кто готов только брать, не давая ничего взамен. Но даже в таком раскладе должен появиться доброволец, что взвалит на свои плечи непосильную ношу. Станет ассенизатором, которому по силам откачать дерьмо из переполненного бака, пока оно не разлилось на всю улицу. Кто-то был обязан прикончить этих сук, чтобы они перестали отравлять землю, по которой шагали. «А как вы поняли, что это обязанность ваша? Когда все началось? Что стало отправной точкой?» «Вы, должно быть, ждете грустную историю о несчастной первой любви, на которую помочилась какая-нибудь белобрысая потаскуха? Или рассказ о жестокой матери, каждую неделю приводящую в дом нового отчима? Так ведь?» «Нет, ничего подобного. Я, как и Тед Банди, вырос в прекрасной и любящей религиозной семье. Вот только в отличие от него я не шел к осознанию своей сути постепенно. Я просто ждал подходящего часа, чтобы начать». «Начать что?» Неподдельный интерес вспыхнул в глазах Патриши, отчего Редвуд расплылся в осторожной улыбке. «Жатву. Подобно каждой уважающей себе звезде, Редвуд был немногословен. Старался выдерживать паузы и расставлять акценты голосом, отчего каждая фраза казалась частью заготовленного монолога. Мюррей несколько раз поправила идеально уложенные волосы. Она больше не стремилась держать зрительный контакт, из чего Рональд сделал лишь один вывод. Ей ужасно некомфортно, а значит, пора немного сбавить обороты. Закрыв ненадолго глаза, мужчина нахмурился. Казалось, он пытался вспомнить что-то важное во всей этой истории, не желая вводить журналистку в заблуждение. «Если действительно так, это удивительно», — подумала девушка, в сотый раз поправив челку. «Здесь и сейчас Редвуд живет в свете прожекторов, а значит, может говорить и делать, с этим были проблемы, что угодно. И кто бы ни сидел на месте Патриши, ему пришлось бы с этим мириться». Мюррей понимала, что Редвуд способен выдумать любую самую неправдоподобную историю, и она сойдет за правду. В то же время, очевидно, эта беседа — последняя возможность исповедаться публично. Кому захочется лгать и юлить на смертном одре? Уверенно распахнув веки, убийца заговорил. Голос его лишился пафоса, стал мягким и совершенно невыдающимся. «Простите, Патриш, если вы не против, начнем сначала. Свое предназначение я осознал еще подростком, в 80-х. Вы тогда еще не родились, но вполне возможно помните отдельные передачи. Я говорю про телек». «Да, конечно», — слукавила девушка, не имея ни малейшего представления о телевидении тех времен. «Знаете, это был удивительный этап в жизни всех американцев. На наших глазах ящик хладнокровно расправился с радио и единолично завладел вниманием общественности. Появилось множество каналов, еще больше передач. Мы, тогдашние дети, пребывали в восторге от разнообразия. Хотя, по факту, то был марафон нелепых ситкомов и рекламы. Это я понял, став чуточку старше. Тогда же, в мои юные годы, казалось, что перед тобой шведский стол, на котором каждый найдет чем поживиться. Я не исключение. Конечно, сначала мне, как и всем, нравилась чушь вроде «Кто здесь босс?» и «Семейные узы». Но свою жемчужину я разглядел много позже. Их разыскивают в Америке. Передача, в которой Джон Уолш рассказывал о самых опасных преступниках. Родители, само собой, не разрешали мне смотреть подобное. Во-первых, там было полно жестокости, часто описывались достоверные подробности убийств, отчего у особенно впечатлительных зрителей напрочь терялся спокойный сон. Во-вторых, время показа считалось поздним, если я не ошибаюсь, 9 часов вечера. Мне, как и всем школьникам, полагалось готовиться ко сну. Редвуд прервался на время, заскрипев от боли зубами. Каждое слово давалось ему с трудом. Помню, как впервые полноценно увидел это шоу. В тот вечер родители решили устроить друг другу сюрприз и отправились ужинать в ресторанчик неподалеку. Я остался с приглашенной нянькой. Самая типичная из всех, что вы можете себе представить. Старшеклассница из группы поддержки, с выжженной копной волос цвета первого снега и абсолютно прелестной, но в то же время невыносимо глупой мордашкой. Если мне не изменяет память, ее звали Трикси. Она была одной из тех оторв, что распивает пиво со старшеклассниками, а после стреляют по пустым банкам где-нибудь за городом. Но когда того требуют обстоятельства, эти же соплячки надевают скромное серое платьишко до колен и отправляются в гости к друзьям своих родителей на официальное мероприятие или в церковь по воскресеньям. Как только Трикси переступила порог нашего дома, я слегка напрягся. С такими, как она, не забалуешь. Дождавшись момент, когда родители прыгнут в Honda Integra 1986 года выпуска и нажмут педаль газа, скрывшись в неизвестном направлении, нянька театрально кашлянула, проверив часы. «Самое время отправляться в постель», — произнесла она так весело, словно предложила сыграть в прятки или устроить бой подушками. «Составишь мне компанию?» — в мыслях усмехнулся я и тут же услышал сигнал автомобильного клаксона за окном. Конечно же, это был парень Трикси, Как в самых безвкусных фильмах 80-х, он являлся капитаном местной футбольной команды. Настоящим красавчиком, но и полным имбецилом по совместительству. Прихватив с кухни коробку печенья и стакан молока, я неторопливо зашлепал босыми ногами по ступенькам скрипучей лестницы, ведущей наверх. Выждав добрых 3 минуты, Трикси негромко хлопнула дверью. Ушла туда, где ее ждал ходячий банк спермы по имени Дерек. За всем, что происходило у них в машине, я наблюдал сквозь жалюзи в своей комнате, легонько оттопырив одну из тонких пластиковых полосок, хронически покрытых пылью. Зрелище меня озадачило. Настолько, что я чуть не забыл о том, что в 21:00 по телевизору начнется все самое интересное, настоящее. Взрослые программы, в которых нет запретных тем. С трудом оторвав любопытный взор от парочки в машине, я бросился вниз в гостиную. Ничего не опасаясь, я открыл ведерко с мороженым и устроился на диване. В конце концов, думал я, если нерадивая сиделка соизволит вернуться до конца передачи, можно будет сказать, что под кроватью раздался шорох, а я, испугавшись до чертиков, побежал на поиски взрослых и, не обнаружив никого, включил телек погромче, чтобы не бояться. Да, я был весьма смышленым ребенком, настоящим манипулятором. Всегда получал то, чего хотел. «Хотите сказать, что виной всему ТВ?» Патриша, в голосе которой теперь ощущалась непреклонная уверенность, поправила очки и чуть подалась вперед. «Вовсе нет. Вы ведь наверняка смотрели «Рэмбо», но вряд ли пытались мочить русских из пулемета. Как я и сказал ранее, я всегда знал свою природу. Чувствовал хищную суть. А телевидение лишь помогло осознать, что я такой не один. Были и будут другие, но у каждого свой час. Я не забывал о своем предназначении, словно Иисус, странствующий по миру в ожидании отмашки сверху. Рональд взглядом указал на крошечный нательный крестик Патриши. «Это сравнение вам не кажется безумным? Только что вы пытались провести параллели между собой и спасителем рода человеческого». На этот раз в голосе Мюра сквозило возмущение. По всей видимости, было задето что-то предельно личное. «Дитя, в каком-то смысле я тоже спаситель рода человеческого и мессия. У меня с вашим кумиром больше общего, чем может показаться. Мы оба странствовали из города в город, пытаясь сделать мир лучше. Иногда для этого использовали методы, которые называют жестокими. Но важные задачи требуют решительных мер. Такова жизнь». Рональд вновь замолчал и перевел взгляд на позвякивающую лампу, излучающую холодный неприятный свет. «В тот самый вечер я понял, что наконец-то мне выпал шанс получить блюдо с части шведского стола, до которой обычно я не дотягивался. Полный карт-бланш. От осознания вседозволенности меня немного потряхивало, словно я совершал что-то противозаконное, но это было ужасно приятное чувство. Мне не составило труда найти нужный канал, ведь я видел всю ту рекламу, что крутили на Фокс в течение дня. Возвращения надзирательницы я не боялся, поскольку знал, что она сейчас тоже дрожит, но совсем по другому поводу. Нет, я еще толком не понимал, что такое секс, но рассказов одноклассников казалось достаточно. Старшаки на нем помешаны, чувак. Моя сестра и ее парень делали это даже во время ужина в День Благодарения. Они были так заняты, что не заметили, как я приоткрыл дверь и все увидел, — рассказал мне Генри Уоллс, первый мальчик в нашем классе, кому открылась страшная тайна всех взрослых. Так что в тот вечер я без лишних опасений включил нужный канал и побежал на кухню за добавкой мороженого, пока на экране мелькали вступительные титры. Точно не помню, кому был посвящен тот эпизод, но до сих пор перед глазами стоит фигура главного героя. На редких архивных снимках, что мелькали на экране, он выглядел словно полубог. Высокий, гипнотизирующий, с глазами кобры. В момент, когда ведущий начал рассказ о том, как убийца расправился со своей первой жертвой, я почувствовал нечто странное внизу живота. Резкое тепло, почти что жжение, расплылось по всему телу, отчего мне поначалу стало нехорошо. Думаю, я просто испугался нового чувства, впервые овладевшего телом. Тогда я еще не знал, что такое сексуальное возбуждение и к чему оно может привести. Года спустя, прокручивая ситуацию в голове, я понимал, что именно завело меня в ту ночь. Ведь до того момента я и не знал, что одни люди могут распоряжаться жизнью других. Не думал, что кому-то Господь может даровать власть, казнить и миловать. «Но Господь и не дает нам такого права!» — внезапно воскликнула Патриша, словно разъяренная учительница, недовольная ответом подопечного. «Это иллюзия! Дьявольское искушение, перед которым вы не устояли!» «Поверь, дитя, я именно так и сказал себе в тот вечер. Тогда эти мысли не пугали меня, но и в покое не оставляли. Шли годы, а я все сильнее убеждался в том, что герои их разыскивают в Америке, на самом деле герои. Те самые добрые самаритяне, что ценой собственной свободы, а порой жизни, преподают обществу важный урок, грамотно усвоив который, оно способно прожить еще лет 10-20. Не секрет ведь, что большинство жертв серийников — представители маргинальной среды. Проститутки, наркоманы, бездомные и прочие отбросы. Увы и ах, грязь плодит грязь. Не уверена, что понимаю, о чем вы толкуете. Но представьте ситуацию, в которой у вас есть две подруги-одногодки. Одна всеми силами пытается удержаться в колледже, берет ночные смены в кафе и каждый день отстаивает свое право быть порядочным человеком. Другая, быть может, не такая сильная духом или попросту распутная, становится девочкой по вызову. Ей все дается легко. Она может позволить себе машину и дизайнерские шмотки. То и дело знакомиться с влиятельными покровителями. Совсем как в том культовом фильме. Как же его... А, точно, «Красотка» с Джулией Робертс. Не жизнь, а песня. Так вот, Пат, ответь мне честно. Чей пример окажется заразителен? Захочется ли начинающей потаскухе отказаться от легких денег в пользу тяжкого труда за $15 в час? Или ее уставшая от несправедливости приятельница в конечном итоге плюнет на гордость и, надев юбку покороче, выйдет на улицы? Пример утрирован. Далеко не каждая девушка сумеет перешагнуть запретную черту. Верно. Не каждая. Но даже 1% от общего числа — это уже недопустимо много. Когда уровень скверны достигает критической отметки, кто-то должен вмешаться, чтобы в ней не погрязли честные люди. Однажды я осознал это в полной мере. Понял, что скоро меня призовет труба, и от шума ее не спрятаться, не скрыться. «Вы действительно считаете, что, умертвив дюжину-другую распутниц, вы излечили общество? Я, конечно, не знаток, но что-то подсказывает мне, что их гораздо больше. Тысячи, а может быть, десятки тысяч по всей стране», — выдала Патриша, нарушив тем самым первое правило интервьюера — не навязывать собеседнику личную точку зрения. «Знаю это лучше, чем кто-либо другой. Когда я затачивал новый кол и выходил на охоту, мне не приходилось выслеживать жертву. Я выбирал из сотен неприкаянных душ, молящих разбить оковы предавших их тел. Верь мне, когда я говорю, что это было непросто. Непросто выбрать всего одну девушку, самую несчастную и нечестивую из всех. Она капля в море, песчинка в огромной пустыне. Но в то же время эффективный инструмент для налаживания диалога с бездумным большин... Было ли это единственным способом говорить с людьми? В очередной раз изменив журналистской этике, Патриша прервала собеседника на полуслове. «К сожалению. Думаешь, на кривую дорожку этих девушек толкнули матери? Или, может быть, священники, читавшие им воскресные проповеди? Нет, они, конечно же, хотели для них иной, лучшей жизни. Но все слова — пустой звук на фоне жертвоприношений, что совершал я. Увидев в вечерних новостях сообщение об очередной дешевке, выброшенной, как и полагается, дешевкам на помойку, Десятки, а может быть и сотни девушек решали выбрать иной путь. И так каждый раз. В этом плане вы, журналисты, помогали мне тащить тяжелый крест. Каждая новость, каждая заметка, каждое сообщение отодвигали страшный конец, постигший Содом и Гоморру еще на чуть-чуть. И за это я благодарен. По старой привычке Редвуд махнул рукой, но тут же застонал от пронизывающей боли, что частично передалось его собеседнице. «Жалеете, что вас поймали?» Мюррей внезапно поняла, что давно не сбивается и тем более не заикается. «Нисколько. Точно знаю, что я лишь одна из отверток в большом чемодане инструментов, которым владеет Бог. Мое дело продолжится, если на то будет Его воля». «Если я правильно поняла, вы считаете себя человеком верующим?» «Да, дитя. Я лишь способ, которым владыка ведет свой промысел». «Положим. Но какая в таком случае у Господа цель?» Патриша приняла чуть более расслабленную позу и отключила диктофон. Последняя, самая коварная ошибка интервьюера, не позволяющая доносить слова собеседника в первозданном виде. «Побороть истинное зло способно лишь другое зло, более темное и ядовитое. Такое, как я. Создавая чудовищ мне подобных, Господь пытается спасти нас всех. Вновь». Редвуд расплылся в мягкой, доброй улыбке и, казалось, больше не страдал. «Его цель — женщины, внешне слабые создания, что в сущности управляют миром, искусно меняя роли. Ласковая мама, добрая бабушка, любящая жена, строгая учительница, заботливая медсестра, что через час без отвращения сменит мои подгузники. Вот кто на самом деле всем заправляет, Джеймс Браун. This is the woman's world в конечном итоге. Именно женщины должны понять кое-что важное, неотложное. В таком случае мы, возможно, получим отсрочку». «Почему вы предпочли электрический стул смертельной инъекции? Вы ведь знали, что будет больно?» «О, нет. Я ничего не знал. Это был выбор общества. Ведь вся моя жизнь в какой-то момент превратилась в перформанс. В нем подразумевались развитие и кульминационная точка. Нечто выдающееся, что позволит истории стать культовой. А у каждой культовой истории есть свое эпичное завершение, по которому составляется итоговое впечатление. Вы ведь знаете эти фильмы с дурацким концом, которые никому не нравятся? Такие ленты не получают премии, не собирают миллионы в прокате. Понимаете, о чем я? В сущности, история может быть совершенно бездарной или, напротив, гениальной. Но если не будет захватывающего духа финала, все зря. А если будет, каждый найдет в ней определенные смыслы. А если их там нет, заложит собственные. Мне нужна фееричная концовка. Сдохнуть от передозировки снотворным не классно. Сейчас я селебрити, и уходить со сцены должен подобающе. Этого хотят люди. Кто я такой, чтобы им перечить? А почему вы не пытались оспорить решение суда и отказались от адвокатов? Вы ведь могли выбить себе пожизненное. Тяжело вздохнув, произнесла Патриша, словно вовсе не слышала того, что было сказано ранее. «Ну уж нет. Мне противно жить в мире, где такого кровопийцу, как я, сначала пытаются убить током, словно корову, а потом заботливо лечат и протирают тряпочками до тех пор, пока нельзя будет повторить попытку». «Тогда последний вопрос. Почему мы?» «Что?» «Почему вы решились на беседу с мелкой провинциальной христианской газетой, основная аудитория, которая уже и читать-то не в силах? А в смысле, вы могли щелкнуть пальцами, и на моем месте оказались бы люди из CNN, NBC, да хоть сама Опра. Так почему именно мы?» «Не хочу стать интернет-мемом, иконой для фриков или неудачной шуткой. Я точно знаю, что мои слова вы воспримете со всей полагающейся серьезностью. Так, как того требует ситуация. Вы должны знать и рассказать своим читателям, а впоследствии всему миру, что конец близок. Я знаю это, потому что мне были сны. В этот раз все по-настоящему. Этот прогнивший мир, в котором после всех злодеяний на Фейсбуке появилась моя фан-страничка, обречен на страшную гибель, и это случится раньше, чем можно представить. Я даже знаю, почему не умер. В смерти больше нет смысла, ибо грядет страшный суд. На нем решится все и для всех. Разом. Ну, засим вынужден попрощаться. Мне не очень хорошо, произнес Рональд, заслышав шаги доктора в коридоре. Озадаченно ступая по голким лестничным пролетам, Патриша старалась осознать слова Редвуда. Она почти не жалела, что из головы вылетел самый первый вопрос, значившийся в списке. Почему Кол? В целом, журналистские задачи отошли на второй план, что было крайне непрофессионально, но логично. Слишком уж много противоречий вызывали ответы этого психа, да и он сам. С большинством высказанных соображений Мюррей была в корне не согласна, но самое страшное заключалось в том, что в глубине души, на каком-то уровне сознания, о существовании которого Патриша еще не догадывалась, она понимала, что Редвуд прав. Возможно, не во всем, но во многом. Как это уложить в привычную картину мира, не подкосив канонические христианские заповеди вроде «не убий», девушка не понимала. Точно так же, как и не понимала, что собой представляет конечная версия интервью, с учетом того, что самая пикантная его часть прошла мимо записи. Так или иначе, это был сильный разговор, всколыхнувший что-то важное внутри. Им непременно стоило поделиться с миром. Ужасное чувство голода, словно дожидавшееся своей очереди, скрутило желудок. До ближайшего населенного пункта, где можно было бы перекусить, больше получаса езды. Отыскав в сумочке мятную конфету, девушка сунула ее в рот, спешно покинув пределы исправительного заведения. Притомившийся таксист, ожидавший Патришу в 100 метрах от входа в здание, был явно рад ее возвращению. Задорно подмигнув и переключив FM-волну с новостей на музыку, он спросил. «Куда теперь прикажете, мисс?» «Аэропорт Джексонвилл. И да, если по пути заедем в фастфуд, буду признательна. Обед за мой счет». Таксист довольно улыбнулся и поспешил унестись прочь с этой богом проклятой земли. Патриша крепко сжимала в руках сумочку с диктофоном, словно двигалась по темному переулку, опасаясь грабителей. Прямо сейчас в ее руках находился самый настоящий эксклюзив. Билет в большое будущее, а может и возможность изменить мир. Мысленно она поблагодарила судьбу и даже Рональда Редвуда за такой шанс, отчего в следующую секунду ее передернуло. Меньше всего на свете Мюррей хотелось терять человечность и веру в Бога. Уезжая прочь из Рейфорда и оставляя за собой облако пыли, журналистка поклялась больше туда не возвращаться. Слишком уж сильное впечатление на нее производило место, в котором на законном основании могли лишить жизни. До начала апокалипсиса тем временем оставалось ровно 24 часа.